Глава восьмая. «Что вам нужно?» – безэмоционально спросила Вата, когда я, отодвинув дверь подземелья, вошел в камеру, которую еще недавно занимала боль. «Ты спокойна и сосредоточена», – усмехнулся я, не принимая больше облик владыки и вернувшись в более привычную человеческую форму, разве что сменив джинсы и кеды на ботинки и форму. «Тебя не смущает, что план провалился, и ты не смогла убить эльфийку, что должна освободить всех рабов этого уровня? Ответь, зачем?» «Молчишь? Ничего страшного, я и сам уже подумал обо всем, что произошло. Не так уж сложно было, если подумать. Если бы я изначально воспринимал всех, кроме освобожденных рабов, как врагов, было бы куда проще. Итак, ты любимая помощница доброго доктора Дью, вдоволь насмотревшаяся на его эксперименты. В какой-то момент тебе начало это даже нравиться, верно?» «Что бы вы ни сказали, это не имеет никакого значения», ответила Вата, вот только сквозь ее маску просачивался гнев и презрение. «И как я их раньше не видел? Впрочем, какая к черту сейчас разница? Она предательница, работавшая на врага и успешно передавшая информацию о предстоящей операции. Я доверял тебе, но, как ты уже сказала, это не имеет значения. И все же ты спасла многих из рабов, некоторые тебе даже обязаны жизнью. Может, ты этого и не хотела, но вылечила их. Мы успешно справились с засадой, уничтожим любую армию, которая посмеет сунуться в мое подземелье, и будем даже рады вторжению. Жертвы алтарю всегда нужны, так что, знаешь, я тебя отпущу». «Что?» – удивленно спросила полуэльфка. Она была так ошарашена, что даже забыла скрывать свои эмоции. «Отпустите?» «Верно, ты, конечно, та еще тварь, но и хорошего сделала немало». Я поднялся, открыв дверь камеры. «Жрак, выведи нашу гостью из подземелья и смотри, чтобы ее никто не убил по дороге. Пусть все знают, что мы отвечаем добром на добро». «Как прикажете, хозяин», – промычал Фаван, возвышающийся над ватой почти на две головы. «Идем, предательница». Я проводил взглядом медсестру, которая лишь однажды, не веря, обернулась, чтобы взглянуть на меня, и с трудом сумел удержать улыбку. «Кто нам мешает, тот нам поможет». Она отнюдь не глупа, но не сумела верно оценить наши силы в прошлый раз, понадеявшись, что четверть армии Малфигата вместе с воздушным отрядом эльфов сумеют меня побороть. Теперь она станет осторожнее, но я прекрасно знал, что движет всеми, кто потерял знакомых и близких. Месть. И вряд ли она будет подана холодной. «Сказал?» – спросил я, когда Жирак вернулся. «Да, хозяин, как вы и приказывали. Предупредил, что вскоре мы нападем на собор Матери Бездны». Кивнул своей рогатой башкой Фаван. «Вот только я не понимаю, зачем?» Усмехнувшись, я похлопал его по плечу, оставив подпалину на шерсти. «Пусть это будет сюрпризом, а пока у меня есть более срочная задача». «Все готово?» – спросил я у хранительницы, заканчивающей строительство в главном зале подземелья. Куб с гранью 1,5 метра, с толщиной стен в 0,5 метра, вписанный в еще один куб уже с 2,5 метров. Внутри вода? «Асбест, вода, асбест», – довольно ответила лавовая девушка. «Не уверена, что это лучшее, что можно придумать, но в целом, если вы уверены в вычислениях ваших товарищей, как вы их назвали, ученых?» «Все верно, ученые», – кивнул инженер-геолог. «Этот куб должен выдержать давление и температуру, указанную вами в предварительных расчетах. Если вы сами нигде не ошиблись, все сработает как надо. Воздуха внутри хватит 3 людям на 5 минут». «Должны управиться быстрее. Добровольцы?» – громко спросил я, глядя на собравшихся вокруг воителей, гладиаторов и прочих освобожденных рабов. «Я хочу, если это и в самом деле сработает. Это будет новой эпохой». Зло усмехнулся Спартак, после нашей победы верящий в невозможное. Его отряды уже успели ограбить большую часть тех складов, которые не выкупила елка. По крайней мере, на пару недель продуктов должно было хватить, а дальше нам станет уже совершенно неважно, ведь отсиживаться в городе бесконечно я просто не могу. «Хорошо, все желающие на тот свет, в колонну по 3 стройся», скомандовал я, после чего запустил первый экспресс. И, взявшись за стену конструкции, сам шагнул в телепорт, толкая перед собой гигантскую телегу. Несколько секунд, и мы вывалились с другой стороны, на нулевом уровне бездны, возле форта, после чего я мгновенно вытащил 3 пока не героев. «Получилось?» – тяжело дыша и не веря в чудо, проговорил Спартак, оглядываясь по сторонам. «Получилось! Да! Я в бездне!» Пол внутри куба тоже был частью подземелья. Телепортация на одном плане между двумя подземельями происходила не через огонь, так что единственная проблема – обход правила с попаданием в бездну и обратно. Но пока играющий бог не вмешался, все работало и полностью меня устраивало. «Здоровья вам, господин!» – поклонившись, сказал встречающий нас Тавр. «Добро пожаловать в бездну, братья! Простого пути не будет, но вы станете героями!» «Главное не торопиться!» – кивнул я, вновь берясь за куб. Подумав немного, я вместо колес использовал каменные валики разного диаметра, чтобы скатывать в телепорт под собственным весом. «Скоро появится следующая группа. Отойдите, а то вдруг промахнусь на пару метров». «Постойте, господин, у нас есть группа, готовая подняться на поверхность», сказал человекоподобный лохматый бык, а затем сжал в кулаке один из связующих медальонов. Секунда, и по велению хранительницы в форте начали появляться один за другим знакомые воины. Хотя именно воином был только один, седой одноглазый орк с топором. С ним шел лучник, странного вида женщина, в которой я не сразу узнал гриб Меканоид, а замыкала процессию моя хорошая знакомая воровка. «Готова подняться на поверхность?» – спросил я Клору, чья улыбка шла от уха до уха. «А как же твой брат и родство с планом смерти?» «Все есть», – довольно ответила хоббитка, демонстративно похлопав по сумке. «Гортон передал мне свиток, если я найду брата, смогу его вернуть». «В таком случае остается лишь пожелать вам удачи». «Э, нет, так просто вам от нас не избавиться, господин Пламенник», – рассмеялась воровка. «Я знаю, что вам нужна помощь, и не собираюсь бежать с поля боя». «Хороший вор на войне всегда пригодится», – подумав, решил я. «Вдохните поглубже, и начнем телепортацию». На третий раз я очистил воздух в кубе, сменил немного основу, подправил положение валиков, и куб начал работать не хуже лифта. Одного толчка хватало, чтобы он скатился через план огня прямо в форт на нулевом этаже бездны, а за несколько часов активных перемещений я сумел переправить больше сотни добровольцев вниз и десяток героев пятого уровня обратно на поверхность. Я прекрасно осознавал, что бездна жестока, но не собирался опекать будущих героев. Каждый из них должен сам доказать себе и окружающим его планам, что он достоин получить божественные дары. На спуск им понадобятся даже не дни, недели. Пусть у меня достаточно союзников, а на каждом втором уровне их ждет надежное убежище и постель, где герои смогут восстановить силы. Это все, чем я могу их поддержать. Зато вместо сотни добровольцев моя армия получила десяток настоящих героев, раскрывших в себе множество способностей. Природа изменений, судя по Клоре и ее соратникам, крылась не только во взаимодействии с текущими планами, но и с ярко выраженной нехваткой других. Звучит странно, но все живые существа на плане смерти либо получали защиту к нему, либо усиление воздействия плана жизни, что позволяло им стать сильнее, быстрее и выносливей. План воды позволил нескольким из них открыть в себе способности к магии этой стихии, а другим, наоборот, усилить связь с огнем. Угадать, как именно скажется воздействие конкретного уровня бездны на героя, было практически нереально, зато теперь стало очевидно, что с каждым уровнем, имеющим те же характеристики планов, способности увеличивались, а с переходом на новые планы менялись и открывались другие возможности. Самым вдохновляющим стало то, что фавны могут получить некий аналог телепортации гномов. По крайней мере, один такой нашелся среди героев. «Что ж, лифт опробован, и он гарантированно работает», – сказал я, вновь представ перед ученым советом. «Уверена, что хотите отправиться вниз. Ваши знания мне пригодятся и здесь». «Вы говорили, что мы свободны, а увидев, на что способны ранее не имевшие талантов, мы твердо решили, что хотим отправиться в бездну». Вновь поправив несуществующие очки, сказал инженер-геолог. «Если мы вам понадобимся, вы всегда сможете нас вызвать». «Это немного не так работает». Поморщился я, готовый отмахнуться, но забыл, что передо мной необычные работяги-орки. «А как?» – с интересом спросил инженер. «Что именно нужно сделать?» «Чувствую, через пару веков люди будут здесь доминирующим видом», – криво усмехнулся я. «Может и хорошо, остальных тоже приучите к любознательности и познанию нового. Заодно истребите рабство и прочее мракобесие. что до телепортов, для вас есть два типа – внутри моих подземелий и из остальной территории ко мне с помощью одноразовых амулетов спасения. Я же смогу вас найти только если вы будете в форте или рядом с основными укреплениями. Но если вы не станете подвергать себе опасности, велик шанс, что бездна просто не признает вас и не позволит получить способности». «Рисковать, но выжить», – задумчиво произнесла синекожая женщина. «Мы справимся, хоть и не воины. Найдем путь, а если понадобится, отступим. Мы достаточно умны, чтобы понимать разницу между храбростью и глупостью. Это ваша жизнь, и не мне вам указывать, как ее провести. Но прежде вам придется мне помочь доделать гранатомет». С этими словами я телепортировал группу исследователей в лифт. Лифт в защитный кокон, а тот на нулевой уровень бездны. Разобрав матрешку, я вручил каждому по зелью меканоидов. «Пейте, иначе не переживете следующего перемещения». «Что это?» – с недоверием спросила синекожая. «Микстура, позволяющая на полчаса пережить давление бездны. Сильная штука, но помогает перепаду только в пределах трех уровней. Давление магическое, как работает оно, можете не спрашивать, не знаю». Сказал я и, дождавшись, пока все трое выпьют зелье, телепортировался к кузне. Не теряя ни секунды, я вызвал Леблинов и начал выплавку начерченного инженерами орудия. Сам я никогда ничего сложнее автомата в руках не державший, к подобным хитростям готов не был, а потому в точности повторял все, что наперебой говорили ученые. Простая конструкция предусматривала далеко не самые простые материалы и способы их использования. Чтобы стенки камеры оказались достаточно прочными, пришлось использовать смесь из нефрита и карбона, переплетая их волокна в косички и делая из них листы, располагающиеся внахлёст. С дулом, а вернее двумя, расположившимися друг напротив друга, оказалось чуть проще, там давление не было столь большим. А вот система спуска и зарядки смеси получилась слишком сложной для простого описания. Перезаряжать, как я хотел, переламывая стволы, не вышло. Пришлось использовать запорный механизм с восстановлением проламываемой переборки. В общем, получилось криво, да и без лишних красивостей от Леблина в камне не обошлось. Зачем боевому огнестрельному оружию цветочки на рукояти и гравировка пламени на обоих стволах? Я объяснить инженерам не мог, так получилось. Зато их, в отличие от остальных претендентов на звание героя, я снабдил чем мог. Бронежилетами и кирасами, шлемами, аптечками, примитивным оружием и арбалетами. Да, с точки зрения бездны это вполне могло сойти за нарушение правил, но я искренне хотел, чтобы отряд самоотверженных умников дошел хотя бы до второго уровня сам, иначе мне придется изобретать артиллерию из говна и палок, вернее, камней и пара, что совершенно не соответствовало моим планам. «Мы готовы?» – спросила Клора, когда я, наконец, телепортировался обратно в катакомбы. «Стоили эти духовые трубки всех усилий?» «Увидишь», – улыбнулся я, поглаживая пояс со снарядами. Устройство получилось довольно громоздким, больше 20 кило весом. Каждый заряд – еще 200 грамм. Неприемлемые параметры для обычного солдата любой армии, что современный, что древний, но в защитной форме – пушинка. Даже учитывая толстый чешуйчатый доспех из керамики, шлем, наколенники и ботинки, 50 патронов и чудо-двустволку Горыныч, вес всего снаряжения составлял меньше трети от моей массы. «Как там противник?» – спросил я, когда мы дошли по подземелью до поворота на подвалы храма Матери Бездны. «Они вызвали подкрепление, и не больше часа назад к ним прилетело несколько сотен воинов. Телепортация не работает, но враги все прибывают». Заметил Жирак, оставшийся за старшего. «Если так продолжится, вся элита войск эльфов окажется в одном месте». «Отлично. Раз так, нужно дать им стимул спуститься поглубже». Улыбнувшись, я мысленно дотронулся до стены, и она мгновенно отошла в сторону, освобождая проход. Буферная зона, как я и рассчитывал, осталась пустой, хотя снаружи доносился звук работающих кирок и мат дварфов. Похоже, рабам такую важную миссию не доверили, тем хуже для них. По моему сигналу отряд спрятался за укреплениями, а я влил ману в заранее подготовленные ловушки. Огненный шар взрыва выбил воздух из легких, разрушив наспех возведенную баррикаду. Работавшие у стены враги орали, держась за уши, из которых обильно текла кровь, отхаркивали слизь из легких и терли глаза, забитые осколками. Ждать, пока уроды придут в себя, я не собирался. Вскинув Горыныча к плечу, зажал сдвоенный курок, но выстрела не произошло, только пар вышел да небольшие языки пламени. Слишком маленькое давление. Выругавшись, я присел за один из обломков и, влив каплю маны, зарастил камерой, а потом дождался, пока стенки не начало распирать. Над головой начали летать стрелы, судя по тому, как они втыкались в каменные стены, эльфы подготовились и зачаровали свое оружие против камня. Материться не было ни сил, ни времени. Я вливал энергию в крошечные ядра, превращающие воду в перегретый пар, с каждой секундой повышая давление на пару атмосфер. Наконец пар начал тонкой струйкой выбиваться из клапана, и, выглянув из-за укрытия, я выстрелил второй раз. Ближайшего ко мне дварфа, оказавшегося на пути, пробило насквозь. Снаряд, созданный мной в виде обычной гранатометной стрелки, пробил толстую кирасу, тело бородача и заднюю пластину металла, врезавшись в следующего и разорвавшись только после этого, залив лавой все в пределах метра. Жидкий, раскаленный до 1500 градусов камень прожигал доспехи и испарял воду, запекая кровь в корку. Даже не пробив доспех, попадания хватало, чтобы сварить врага внутри его брони. Поняв, что противопоставить им такому оружию совершенно нечего, дварфы бросились на утек. «Держать строй, трусы!» – взревела эльфийка в белой рясе, украшенной золотом. «Стоять, а то прокляну! Ваши души в моих руках!» Ее приказы действовали ровно до того момента, как второй снаряд не врезался в потолок над головой жрицы и не облил потоком лавы. Крики быстро стихли, превратившись в хрип, а беглецов больше никто не сдерживал. Редкие выстрелы из луков и арбалетов заставили меня вновь укрыться за обломками стены, чтобы перезарядиться. Увы, за мощь оружия пришлось платить скоростью. «Он прячется! Достаньте, урода!» – вскричал какой-то осмелевший дварф и с мечом наперевес двинулся в мою сторону, но сделал это совершенно зря. Десяток размытых образов, едва различимо напоминающих Клору, набросилась на него со всех сторон. Ее кинжал сверкал черным лезвием, погружаясь между пластин брони и выбивая из тела врага фонтанчики крови. Пришедший на помощь товарищу бородач внезапно обнаружил себя прижатым к потолку мощными рогами фавна, пробившими кожаный доспех словно бумагу. Несколько попытавшихся сбежать противников закашлялись от наполнившего воздух облака спор и потеряли направление. Ворвавшийся следом за ними орк двигался словно молния, оставляя после себя завихрение в воздухе и нанося каждому врагу ровно один удар, отсекающий голову. Герои пятого уровня расправились с полусотней стражников меньше, чем за минуту, не оставив мне ни одного противника, так что пришлось вынуть гранаты и спустить пар. Гранатомет выпустил две мощные струи, закончившихся языками пламени. До военного огнемета ему было далеко, но я уже придумал применение оправдавшему свое название Горынычу. Попади в радиус такой струи живое существо, ожогами не отделается. «Что дальше, пламенник?» – весело спросила Клора, когда дверь, ведущая в храм, с лязгом отлетела в сторону от удара. Ураган, ворвавшийся в подземелье, сдул облако спор, и я едва успел увидеть, как одноглазого орка четвертуют прямо в воздухе. Он пытался сопротивляться, но каждый следующий удар подбрасывал его вверх, одновременно лишая конечности. Начавшийся было крик сменился сдавленным бульканьем, доносящимся из обрубленной шеи. Вставший на пути урагана фаван-гигант прожил несколькими мгновениями дольше. Его броня выдержала первый удар, позволив наконец разглядеть скрывающегося в вихре воздуха ангела, напарника Радамана. «Назад! Распорядитель отдал их нам!» – крикнул я, вызывая стены, отгородивший отряд от беснующегося божественного героя. «Это решать не ему!» – ответил ангел, разрубая укрепление и несколько иллюзий Клоры одним махом. Из его руки выбился луч, пронзивший грибную девушку, и пошел по стене в мою сторону, оставляя оплавленную линию. Сдвоенный выстрел раздался дуплетом, застилая все облаком пара. Ангел отмахнулся, разрубая один из снарядов, но второй попал крылатому в грудь, отбросив его на несколько метров. Взрыв покрыл его лавой, но ангел лишь зарычал, стирая из себя раскаленной голой рукой и стряхивая жидкость на землю. «Тебе меня не победить, чудовище! Я посланник бога!» Ангел прыгнул вперед, выставив огненный меч, но я не собирался встречать удар грудью. Подхватив ближайшее тело, я принял удар на него, а затем резко вывернул руку противника. Силы ангелу было не занимать, даже мои 300 с лишним килограмм Он с ревом начал поднимать, вот только оказался на моей территории. «Свет, огонь и небеса?» – ухмыляясь, спросил я, накрывая его гранитным горбом. «Посмотрим, как тебе понравится вечная тьма». «Я в ней уже был, ничтожество!» Взревел ангел и, сжавшись в комок, выпустил неимоверный взрыв света, расщепивший оковы и оплавивший окружающие стены. Я успел спрятать глаза в локоть и отвернуться, но броне прилично досталось. Ангел же выглядел как новенький, только дышал тяжело. «Тебе не справиться!» «А я и не собирался, ни один!» Усмехнулся я, видя, как его шею оплетает хлыст из костей. Ангел вскрикнул, взмахнув крыльями. Но с потолка уже упала каменная плита, покрытая острыми шипами. Пернатый вздрогнул, пытаясь убрать с себя многотонное пресс-папье. Но я не собирался дать ему такого шанса. Обойдя плиту, я прицелился и выпустил оба заряда Горыныча в упор, проделав в его голове дополнительную дыру. «Первый раз вижу, как убивают божественного героя», – раздался у меня за спиной мурлыкающий женский голос. «Значит, это все же возможно? Наверное, я должна поблагодарить тебя за это, перед казнью». «Назад!» – крикнула Клора, и ее фантомы сбили меня с ног. Перекатившись в сторону, я поднялся на одно колено и успел увидеть стоящую на лестнице высокую эльфийку. В богато украшенной броне над ее головой светилось больше десятка порабощенных фей. Одного властного вида и способностей мне хватило, чтобы понять, передо мной святая Кламен. «Во имя Матери Бездны!» – с садистским удовольствием произнесла эльфийка, спуская на меня водоворот из пламени, льда, молнии и тьмы.